не должна превышать 2 часов. Утомление может снизить интерес к занятиям и подорвать веру в успех. Таким образом, из сказанного выше видно, что процесс пространственной ориентации – это сложный психический процесс формирования предметных и пространственных представлений. Он включает в себя следующие элементы. Первое. Многократное обследование новых предметов или местности с помощью осязания и слуха. Незрячий человек формирует в своем сознании образы этих предметов или участков местности и запоминает их. На изученной местности слепой с помощью тех же органов чувств получает информацию о пространстве и предметах. Второе. Полученная информация обрабатывается в мозгу слепого, сопоставляется с образами предметов и местности, запечатленными в его памяти в ходе обследования, изучения нового пространства. Третье. На основе сопоставления воспринимаемых образов предметов и местности с подобными же образами, хранящимися в памяти, происходит узнавание предметов, ориентиров и возникает ответная ориентировочная реакция – идти дальше, повернуть направо, вернуться назад и тому подобное. Времена года и пространственная ориентировка слепых. В различные времена года пространственная ориентировка слепых имеет свои особенности. Лето. Летом более благоприятные условия. Хорошее состояние проезжих дорог и тротуаров, всевозможная растительность, шелест листьев на деревьях, голоса птиц, многочисленные запахи растений, цветов, овощей и фруктов, хорошие тропинки по грунту и траве – все это хорошие ориентиры для слепых. Теплая погода позволяет долго находиться на улице. Препятствием для ориентации слепых в летнее время могут быть ливневые дожди. Если дождь начался перед выходом на маршрут, его лучше переждать. Если же дождь застал слепого на маршруте, то нужно укрыться под навесом. Летом проводится много ремонтно-строительных работ. На пути слепого могут оказаться строительные леса, сложенные стройматериалы, канавы, траншеи и другое. Работающие строительные механизмы создают сильные звуки и шумы, которые для слепых являются таким же препятствием, как туман для зрячих. Такие места незрячим лучше обходить по противоположной стороне улицы или по другой улице. В летнее время на улицах очень много транспортных средств, особенно личного транспорта, легковых автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, велосипедов. Транспортные средства часто останавливаются на пешеходных дорожках, у подъездов домов, у магазинов, на тротуарах. Игрушки, детские коляски, поливочные шланги тоже являются для слепых препятствиями на пути. Поэтому в летнее время слепой должен использовать все приемы работы тростью. Летом можно ориентироваться по звукам шагов пешеходов. Летом незрячим удобно ориентироваться и в естественной среде, в поле, в лесу, у водоемов. Здесь хорошими ориентирами являются ветер и солнце, различные запахи, голоса птиц, плеск воды, шелест листьев и так далее. Осень. Условия пространственной ориентировки слепых в начале осени мало отличаются от летних. Иногда бывают туманы, но они не являются серьезным препятствием для самостоятельного движения слепых. Осязательные ориентиры остаются четкими. Звуки приглушены. К концу сентября появляются запахи увядающей растительности, листья на деревьях становятся более жесткими, меняется характер их шума. Все больше появляется сухих листьев, издающих характерный шорох, начинается листопад. На пешеходных дорожках шуршание сухих листьев становится новым слуховым ориентиром. К концу сентября погода изменяется, начинаются затяжные моросящие дожди и ветры. Земля перестает впитывать дождевую влагу, раскисает и превращается в грязь. Канавы, впадины, ямы, кюветы наполняются водой. Поверхность дороги в период дождей мокрая и скользкая, много брызг от проходящих машин.